Глава 16. Следующие дни закружили гостей замка в развлечениях. На улице открыли каток и поставили шатер, в котором все желающие могли угоститься согревающими напитками из вина с пряностями. Слуги расчистили широкие дорожки, и теперь можно было гулять вокруг замка, пользуясь перерывом в снегопаде. Еще с вечера залили огромную горку, и самые смелые уже съезжали по ней, весело смеясь. Я видела, как отъехал экипаж, увозивший служанку графини Сесиль, молоденькую девушку с грустным лицом, и приподнятое с утра настроение само собой резко ухудшилось. Нет, я прекрасно понимала, что задача герцога – найти преступника. Но не слишком ли велика цена? Каждый из нас может стать следующей жертвой. Если я хотя бы предупреждена, то все они...» Рядом послышался чей-то радостный смех. «Все они рискуют, оставаясь в Глейсвуде. Двое уже пропали. Неужели это продолжится?» Увы, судя по всему, зацепок у герцога не было никаких. Я передала ему слова баронессы, а также Джейн. Но Моран лишь посмотрел на меня, как на несмышленного ребенка, и его красиво очерченные губы изогнулись в легкой улыбке. «Благодарю вас за службу, леди Кайли. Эта информация мне уже известна». «Вот ведь герцог!» Прогнав досадливые воспоминания, я направилась на лавочку, чтобы снять коньки. Невдалеке сидели две молодые красивые леди. Я случайно услышала обрывок их разговора. «Не женат, и постоянной любовницы у него нет», говорила уже знакомая мне рыжеволосая девица. Сегодня щедрые прелести красавицы скрывала нарядная шубка. «Откуда тебе знать, Камила?» Ее подружка рассмеялась. «Герцог хранит свою личную жизнь в полном секрете и редко появляется при дворе». «Вот именно, София. Зато здесь мы видим его каждый день, и это открывает много возможностей. Понимаешь, о чем я?» Камила сделала выразительные глаза и тут же осеклась, заметив меня. «Похоже, лорд Моран, ставки на вас растут. Как знать, удастся ли вам проходить холостяком следующие 10 лет?» Я усмехнулась. На миг мне даже захотелось предупредить герцога о том, что на него уже вовсю открыта охота. С другой стороны, думаю, он это и сам знает. Он же все всегда знает сам, да? На вечер был запланирован бал. Для него я выбрала роскошное платье из изумрудного шелка с красивой линией декольте и пышной юбкой, подчеркивающей тонкий девичий стан. Джейн сделала мне красивую прическу, подняв волосы наверх, и принесла бархатный футляр с драгоценностями. «Желаете надеть на бал подарок Его Величества?» Служанка указала на брошь. Я еще раз окинула себя взглядом. Фарфоровая кожа, яркие чувственные губы, выразительный изгиб черных бровей. Глаза странного оттенка, с вишневым багрянцем в глубине. Черные волны волос, подчеркнутые цветом платья. Брошь подходила сюда идеально, как бы мне ни хотелось оставить ее в покоях. К тому же Его Величество может спросить, понравился ли мне подарок. Наверное, лучше надеть. «Да, Джейн», — ответила я, наблюдая, как служанка прикалывает брошь к лифу платья с левой стороны. Тук-тук. Сердце застучало сильнее, будто предчувствуя беду. «Не бойся», — я улыбнулась своему отражению, пытаясь прогнать тревожные мысли. «Пустое». Снова это сводящее с ума ощущение, что моя сила пытается мне что-то сказать, о чем-то предупредить. Маги-декораторы поменяли убранство бального зала, и теперь я оказалась в хрустальном лесу. Именно такое ощущение возникло, когда я шла, с восхищением оглядываясь по сторонам. Магические светильники в виде сосулек, свисающих с потолка, в которых сиял голубоватый призрачный свет, хрустальные снежинки, окаймляющие окна и зеркала, пушистый искрящийся снег по углам, иллюзия, но какая красивая. Колонны оплетали ветви заснеженных елей, И я была готова поклясться, что даже видела рыжих белок, прыгающих по ним. Гости с восхищением переходили от одной композиции к другой. Отец, извинившись, отошел поздороваться к знакомым лордам. Я же направилась к елке, которая сегодня была наряжена в серебристо-голубые цвета. «Кайли!» Я как раз рассматривала игрушку в виде ледяного домика, когда за моей спиной раздался знакомый голос. «Кайли, прости меня!» «Нам не о чем говорить, Винсент!» Я не спешила разворачиваться к бывшему жениху. «Уходи!» На мгновение меня посетила мысль узнать у него что-то о графине, но я тут же отвергла ее. Рискованно. Он не поймет причин моего любопытства. Да и место совсем не то. «Прошу, посмотри на меня! Я не хочу расставаться... так!» Сердце сжалось от фантомной боли внутри. «Мне ведь казалось... Я была влюблена в Винсента. Мне было с ним хорошо и легко. Когда? Почему все так изменилось? Но он прав. Нет смысла оставлять за спиной обиду. Лучше решить все здесь и сейчас. И забыть. Просто забыть о том, что мы планировали совместное будущее. Что я представляла, как пройдет моя первая ночь с этим мужчиной». Я заставила себя обернуться и теперь смотрела прямо в светло-серые глаза. Что Винсент видел моих? Холод, непонимание, застарелую обиду и боль? Капельку сожаления? Может быть. Я в его не увидела ничего. Ни раскаяния, ни горячего интереса. Он просто смотрел на меня, как смотрят на красивую вещь, прикидывая, сколько еще заплатить, чтобы оставить ее себе. И никому не отдавать. Быть может, как на выгодное вложение средств в дополнение к своим шахтам на севере. Вещь, которую не стыдно будет выводить в свет, а еще, возможно, приятно по ночам... Стоп! Я прикрыла глаза, пытаясь успокоить силу, рвавшуюся наружу. Все нормально, Кайли. Просто теперь тебе есть чем сравнить. Как бы я ни злилась на герцога, одно знала точно – его поцелуй я уже никогда не забуду. «Кайли, я правда не знаю, что на меня нашло», – произнес тем временем Винсент. «Это было как наваждение какое-то. Сейчас она уехала, и все пропало. Слышишь? Я понял, какую чудовищную ошибку совершил». «Это уже не важно, Винсент», – горько усмехнулась я, краем глаза наблюдая странное оживление в зале. «Ну так и есть. На бал явился его светлость, герцог Демир. И теперь девицы, подталкиваемые вперед своими матерями, медленно брали его в кольцо. Наша помолвка разорвана, возврата к прошлому нет». Я отступила в сторону, пытаясь миновать Винсента и уйти, но он вновь преградил мне дорогу. «Скажи, у меня есть хотя бы мизерный шанс вернуть тебя?» Я вновь взглянула на мужчину напротив. Красив, этого у него не отнять. Умен, обаятелен, баснословно богат. Идеальная партия, но... не для меня. Предавший однажды, предаст снова. Вспомнились мне вдруг чьи-то слова. «Прости, Винсент, но нет». Светло-серые глаза заледенели. На скулах мужчины заиграли желваки. Он явно ждал не такого ответа. Винсент смотрел на меня и молчал. Взгляд его медленно опустился к моим губам, ключицам, груди. Впрочем, мужчина быстро взял себя в руки и коротко мне поклонился, переходя на официальный тон. «Я вас понял, леди Кайли. Прошу меня простить. Больше не буду вам докучать». Маркиз резко развернулся и зашагал прочь, оставив меня стоять на месте. Я знала, что все сделала правильно, знала. Вот только моя сила внутри считала иначе. Жаль, лишь рассказать не могла, в чем я ошиблась на этот раз. «Ваша светлость, вы расскажете нам что-нибудь о себе? Надолго ли вы в столице? Планируете ли вы посещать балы зимнего сезона? Я как раз устраиваю в середине месяца бал». «Ах, это так интересно!» «Не решил, не знаю». «Возможно. Герцог держал оборону, метая глазами ледяные молнии и цедя короткие фразы буквально по буквам, но дам, окруживших его, это ничуть не смущало. Напротив, в ряды поклонниц новинки сезона стягивались все новые и новые силы. Я увидела, как в сторону герцога выдвинулась столетняя графиня Элизабет Персиваль, опираясь на свою трость и подслеповато щуря глаза, и мстительно улыбнулась. «Но не все же вам самому охотиться на курочек, лорд Моран. Иногда и курочки могут здорово пощипать лиса, забравшегося в их курятник». «Леди Вудвилл!» Увлеченная рассматриванием поклонниц герцога, я не заметила, как ко мне бесшумно приблизился король в черном парадном камзоле с золотым галунами на манер военного. Он производил неизгладимое впечатление. Жесткий, властный, пугающий. «Ваше Величество!» Я присела в положенном реверансе, борясь со смятением. «Что ему нужно? Опять?» «Я просил ваш танец в золотую ночь и не намерен отказываться от своих слов, но хотел бы и сейчас пригласить вас на танец». Мне протягивали широкую ладонь с длинными, сильными пальцами. «Позволите?» «Естественно, я позволила. А что еще мне оставалось?» На удивление, король оказался великолепным танцором, так что мне оставалось лишь следовать за ним, стараясь не думать, что одна моя рука лежит на его плече, а вторую мягко сжимают стальные пальцы, что король прожигает меня взглядом черных, как сама ночь, глаза. «Как я там говорила? Их цвет похож на мои?» «Нет, не похож, ничуть. В них не было ничего человеческого, лишь беспросветная тьма, пугающая, мрачная, очень опасная». Я почувствовала это сразу, встретившись с ним взглядом. Тьма завораживала и манила, притягивая к себе. Изучала, как глупого мотылька, будто раздумывая, как поступить. Быстрее бы танец закончился, настоящая пытка. «Я рад, что вы надели сегодня мой подарок», произнес король, скользя по мне нечитаемым взглядом. «Он вам очень идет». «Спасибо, ваше величество», выдавила из себя я. «Он же не пытается ухаживать за мной, нет?» «Только не это». «Носите его почаще. Мне будет приятно, Кайли». Король так легко преодолел официальный тон, перейдя на приватный, что я окончательно растерялась. «И еще. Мне жаль, что ваш отец не рассказал о случившемся с Хелен раньше». «Разве это что-нибудь изменило бы?» прошептала я, отводя глаза. Я была уверена, что отец сделал все возможное, чтобы спасти ее, и невозможное тоже. У нас дома собирались консилиумы лучших магов и целителей. Я помню, как смотрела в окно на постоянно подъезжающие и отъезжающие экипажи. Помню, как в глазах отца разгоралась надежда, а потом вновь затухала. Он ничего мне не говорил, нет. Я просто чувствовала, я знала». «Возможно...» Король пытливо посмотрел на меня и больше ничего не сказал. Краем глаза я заметила герцога де Вера. Он, не глядя, выдернул из толпы окружающих его леди первую попавшуюся и отправился с ней танцевать. Резкий, напряженный, как стрела, готовая выстрелить. Острые крылья носа раздувались от гнева. Глаза замораживали убийственным холодом все вокруг. Кажется, придворным красоткам удалось вывести его неотразимость из себя. Я внутренне усмехнулась. Уже знакомая мне рыжеволосая леди не замечала, в каком бешенстве находится лорд, и обольстительно ему улыбалась, прижимаясь к черному фраку своим декольте. Тонкие пальчики игриво следовали по мужскому плечу, пока герцог вел ее в танце. Поворот, еще один. Пышная юбка взметнулась и опала. Ого! Ощущение было такое, что герцог больше всего на свете сейчас хочет зашвырнуть свою леди куда-нибудь подальше. Я невольно улыбнулась собственным мыслям, но улыбка медленно сползла с моего лица под пристальным, тяжелым взглядом короля. Я стояла, прислонившись к огромной колонне, медленно подтягивая пунш. Все же эти танцы весьма утомительны, а после того, как меня пригласил король, я пользовалась большой популярностью». «Почти как герцог», – пошутил внутренний голос, но я лишь отмахнулась от него и украдкой выглянула, чтобы оценить обстановку в зале. Новый танец уже начался, и лорды, отчаявшись найти меня, пригласили других дам. «Ну вот и славно, у меня есть 5 свободных минут». «Моей служанке удалось выяснить, где они расположены». Раздался приглушенный голос с противоположной стороны колонны, заставивший меня замереть. «Какой знакомый голос!» «И что, ты пойдешь к нему ночью?» «Камила, это очень рискованно!» Тихо ахнула ее собеседница. «Ну, конечно, это же те самые леди, что обсуждали Морана на улице». Камила – ее светловолосая подружка София. Именно с Камилой танцевал сегодня герцог. Видимо, танец ее впечатлил. «Ты не представляешь, какой это мужчина!» С передыханием продолжала Камила, как будто прочитав мои мысли. «С ним я готова рискнуть всем!» Я мысленно закатила глаза. «А если он потом откажется жениться?» Неуверенно возразила София. Кажется, она была не столь же смелой, как подружка. «Не откажется. Вот!» Камила, видимо, что-то продемонстрировала ей. «Верное средство. Он решит, что сам захотел этого. Так что...» Она многозначительно замолчала. «Ты такая храбрая!» Ахнули восхищенно в ответ. «Я просто опережу других. Вот и все. Такой мужчина долго в холостяках не задержится. Уж поверь мне». «Ну-ну». Я хмыкнула и вышла из-за колонны. Стоило девушкам отойти. «Значит, Камила намеревается отправиться к герцогу в покое и отдаться ему, а потом обвинить в лишении чести и женить на себе, для верности использовав...» «А что, собственно, она собралась использовать?» Прищурившись, я наблюдала за рыжеволосой красоткой, которая продолжала стрелять глазами в герцога, стоящего сейчас рядом с королем. Открытое, на грани приличия платье, демонстрирующее верхние прелести, веера в руке... Нет, все не то. Из украшений серьги, браслет, кольцо и медальон. Может, в нем яд? Или он сам артефакт? Любопытство заставило меня подобраться поближе к девице и встать практически рядом с ней, рассматривая высокую грудь, на которой висел красивый выпуклый медальон на алмазной цепочке. «Похоже, я права. От него так и фанило магии». «Вот гадина! Как только решилась на подобную подлость!» Я возмущенно посмотрела на девицу и тут же обернулась, почувствовав чей-то пристальный взгляд. Герцог смотрел на меня, и на губах его играла тонкая, чисто мужская улыбка. Понимающая такая, я бы сказала. «Он что же решил, что я ревную его? К этой леди?» Я с негодованием отвернулась и, расправив плечи, гордо направилась прочь. «Справляйтесь со своими поклонницами сами, ваша светлость!»